Сережу растолкали. Он сидел с бессмысленными глазами. «Поди возьми свою пижаму», — велела Татьяна. Сережа ушел и вернулся с пижамой, держа ее как-то бесхозяйственно в кулаке. Валентина взяла из его руки пижамку, и они пошли. «Ну, хоть так», — подумала Татьяна. Крикнула вслед: «Ты его не обижай!» Валентина могла дать мальчикам тарелки, в которых лежало бы разное, в пользу своего сына, разумеется. И Сережа обязательно бы заметил и почувствовал себя непривычно. «Не говори ерунды!» — отозвалась Валентина из-за двери. Татьяна осталась одна. Теперь можно заплакать. «Но что это даст? Как говорит Сережа, какого смысла?» Татьяна позвонила в скорую. Отозвались довольно быстро. У дежурной был плоский жестяной голос. Татьяна назвала причину вызова, адрес и свое имя. «Вы та самая Татьяна Соколова?» — удивилась дежурная. Ее голос перестал быть жестяным. «Та самая», — подтвердила Татьяна. «Сейчас приедем», — пообещала дежурная. «Ждите». Вестибюль больницы оказался просторным, с мраморными полами, высокими потолками. Похоже, больницу строили в прошлом веке. Сейчас так не строят. Современное строительство — минимум затрат. Одновременно с Татьяной в вестибюль ввезли на железной коляске подломанного бродягу. Он где-то упал и сломал ключицу. Бродяга был в грязной куртке, с волосами, слипшимися от грязи, и казалось, что по его лицу ползут вши. На Татьяне тоже была довольно грязная куртка, дачная рабочая одежда. Она убирала в ней территорию и жгла костер. На первый поверхностный взгляд они с бродяжкой не особенно отличались друг от друга. Этакая опустившаяся парочка. У бродяги была хрустальная мечта — остаться в больнице хотя бы на неделю, поспать на простынях, поесть по утрам горячую кашку. У Татьяны была противоположная мечта — наложить гипс и уехать из больницы как можно быстрее в эту же ночь. Вышла женщина-врач, сонная и раздраженная. «Поспать не дают», — с легкой ненавистью сообщила она. «Везите на рентген». Последние слова относились к медсестре. Рентгеновский кабинет оказался закрыт. В него долго стучали, как в амбар, поскольку дверь была обита железом. Но так и не достучались. Кто-то куда-то ушел. Пришлось ехать в другой рентгеновский кабинет, в конец длинного коридора. Медсестра везла Татьяну, глядя перед собой светло-голубыми прозрачными глазами. Медсестра обладала внешностью фотомодели, но почему-то работала в травматологии. Имела место явная несправедливость, и Татьяна чувствовала себя виноватой. Врач стала делать рентген. Уложила ногу. Татьяна чувствовала себя виноватой перед врачом за то, что не дала ей спать. Она была виновата во всем, и выражение лица у нее сформировалось зависимое, как у нищенки. Врач сделал снимок, увидел перелом и смещение, и разрыв связки, и все, что нужно. Вернее, не нужно, но было. Врач стояла и раздумывала, смещение не особенно большое, и так срастется. В крайнем случае будет хромать. «Сколько вам лет?» — спросил врач. 50, — ответила Татьяна. «Средняя продолжительность жизни 75 лет. Значит, еще 25 лет». «Ваша профессия?» — спросил врач. «Актриса». «Так», — подумал врач, — «актеры — народ эмоциональный. Лучше не связываться. Бабка из деревни — другое дело. Уедет себе и будет там хромать покорно». Врач решила отодвинуть себя от греха подальше, оставить Татьяну в больнице. Она села и стала писать историю болезни. Татьяна достала деньги. У нее были только крупные купюры. Сдачи ведь не попросишь. Она протянула сонной и злобной врачихе убедительную хрустящую бумажку. Врачиха тут же проснулась и с удивлением посмотрела на денежный знак. «Зачем?» — удивилась она человеческим голосом. «Иначе не заживет», — объяснила Татьяна. Врачиха смотрела и моргала, стеснялась, боролась с искушением. «Берите», — подбодрила Татьяна. «Спасибо», — растерянно проговорил врач. «Как много». Татьяна вздохнула и снова почувствовала себя виноватой за свое государство, которое держит врачей в нищете».